Глава 13. Уже 100 лет, как между Мясницкой и Покровкой, на полпути от Белого города к Скородуму, широко раскинулась одна из самых больших дворцовых слобод в столице. Почти все жители этой слободы занимались крестьянским промыслом, доставляя на царскую кухню урожай из свежих овощей, фруктов и зелени. Подводы со снедью шли в Кремль неиссякаемым потоком, а царский двор требовал новых разносолов. Некоторые, особо рукастые из слободских, так поднаторели в своем мастерстве, что умудрялись выращивать в нехитро слаженных теплицах диковинные по московским меркам дыни и арбузы. Пробовали разводить хурму, персики и виноград, но прихотливые южане суровыми московскими зимами вымерзали на корню. Впрочем, и без того слобода числилась среди наиболее зажиточных в Москве. Звалась слобода огородной или просто огородниками. Огородники были всегда шумны и многолюдны. Имелась здесь своя достопримечательность. Единственная в Москве церковь Харитона-исповедника, место паломничества обитателей как самого стольного града, так и его многочисленных посадов. Старая деревянная церковь парадным фасадом глядела на Хомутовку, главную улицу Слободы, всегда заполненную народом. В то время как тыльная сторона была мрачна и пустынна, ибо выходила на заброшенное кладбище московских немцев, коих в огородниках к тому времени осталось совсем немного. Вернее сказать, всего один, немец Ондрюшка, выполнявший работу сторожа и пономаря полуразрушенной кладбищенской часовни. Остальные иноземцы огородной слободы либо лежали здесь в качестве постоянных обитателей, либо переехали в другие, более подходящие для жизни места, коих в одной только столице насчитывалось с полдюжины. На исходе второй стражи, между 6 и 7 часом ночи, на иноземном кладбище в огородниках объявилось 3, одетых в черные балахоны, с вышитыми на них серебряными черепами, с перекрещенными костями. Полная луна, изредка выглядывающая из-за облажных облаков, еще с вечера затянувших небо Москвы, выхватывала силуэты незнакомцев, медленно бредущих среди каменных крестов и мраморных надгробий, испещренных буквами нерусского алфавита. Откуда-то из глубины кладбища доносился монотонный бой большого колокола, и слышалось тихое песнопение, странным образом похожее на латинский хорал. Кто мог среди ночи петь на кладбище духовные песни, оставалось только догадываться. Грозовое ненастье, холодные порывы ветра – и стелящаяся мгла на перемежающемся фоне полной луны создавали ощущение тревоги и нереальности всего происходящего. Оттого казалось, что незнакомцы не шли, а парили в воздухе, словно бестелесные тени, окутанные хлопьями густого тумана, клубящегося над землей. Продолжалось это до тех пор, пока один из некромантов, шедший сзади, не споткнулся об обломок кирпича, лежавшего на тропинке. И с диким воем человека, отбившего себе ногу, не завалился в кусты бузины, растущие на обочине. «Какого беса?» – заорал он вполне себе по-русски, скидывая с головы огромный бесформенный куколь. «Низги не видно в этом мешке!» 2 других некроманта, шедших впереди, услышав мольбы о помощи, резко остановились, скинули свои капюшоны и, переглянувшись, поспешили к лежащему в кустах товарищу. Луна, до того момента весьма условно обозначавшая силуэты ночного кладбища, словно проявляя особый интерес к посетителям, пронзила своими лучами царящие вокруг сумерки, пролившись на землю потоком холодного серебряного света, достаточного для того, чтобы увидеть лица незваных гостей. «Какой дуботряс тут кирпичи разбросал!» — вопил пострадавший, которым, несмотря на причудливые одежды, легко узнавался главный судья аптекарского приказа и ближайший родственник государя, кравчий с путем, Михаил Михайлович Салтыков. «О, мои мозоли!» Из глаз Салтыкова текли самые настоящие, непритворные слезы. «Мой принц, имейте мужество!» — с ужасным акцентом произнес один из склонившихся над ним некромантов, которым оказался прославленный врач и чародей Артур Ди. «Мы почти пришли. Так больно же!» — скулил Салтыков. «Понимаю», — кивнул головой Ди, помогая царедворцу подняться на ноги. «Но надо спешить. Церемонию нельзя прерывать. Об этом вам и сэр Эдвард скажет». Спутник Артура Ди, знаменитый медиум и некромант Эдвард Келли, все это время стоял рядом, едва удерживаясь от смеха. Происшествие с Салтыковым казалось ему невероятно забавным. Услышав обращение партнера, он нахмурился, сделал круглые глаза и солидно кивнул головой. Процессия возобновилась. По-прежнему монотонно бил церковный колокол. Чей-то нежный голос тихо распевал хоралы на незнакомом языке. Ди и Келли торжественно ступали впереди, а за ними, охая и хромая, плелся Михаил Салтыков. Впрочем, на сей раз путь их оказался недолгим. В самом центре иноземного кладбища стояла полуразрушенная капелла, более походившая на просторный каменный сарай с крохотной башней-колокольней на фасаде. Тяжелая, обитая железом дверь капеллы была распахнута настежь. Изнутри струился мягкий золотистый свет, добавлявший полнолунию морок потустороннего, неземного мира, с вероятностью находившегося за границей светового круга. Пение стихло, замолчал колокол. Ди, Келли и Салтыков, поднявшись по истертым каменным ступеням, вошли внутрь капеллы. Михаил, первый раз присутствующий на настоящей черной мессе, с тревогой осмотрелся. Помещение с давно осыпавшейся штукатуркой и грязными прядями паутины по углам ярко освещалось дрожащим пламенем бесчисленных свечей, расставленных где попало. На середине комнаты, там, где должен был находиться алтарь, стоял стол, покрытый красным покрывалом. На стол была водружена могильная плита, на которой, как на ложе сладострастия, возлежала полностью обнаженная девушка. В руках она держала две черные свечи, а на ее животе стояла пустая серебряная чаша. Заметив людей, девушка вызывающе приподняла ноги и широко раздвинула бедра, развязно демонстрируя вошедшим свои потайные прелести. На вид ей было не более 14-15 лет. Судя по бледно-розовому цвету девичьего лона и торчком стоявших в разные стороны совсем еще небольших грудей, юная прелестница вполне могла даже не знать мужчин. Но по ее вызывающему поведению подобное трудно было предположить. «Срамота какая!» — воскликнул Салтыков, у которого от увиденного даже ладони вспотели. «Чего это, блядь, делает?» Артур Ди галантно поклонился начальнику аптекарского приказа. «Так надо, милорд!» Он подошел к алтарю и еще шире раздвинул ноги девушки, открывая надпись на надгробии. «Вы знаете, что здесь написано?» «Откуда? Я, по-вашему, не понимаю». «Здесь написано. Года 1583-го, 8 октября, в Бозе блаженно почил господина Томаса Келлермана, любимый сыночек по имени Томас, чья душа у Бога в небе и чье тельце здесь земля покрывает. Ожидает со всеми верующими блаженной вечности и вечного блаженства. Он прожил 2 месяца. Возжажди смерти каждый день, и будешь ты благословен». Салтыков передернул плечами и недовольно поморщился. «Это тоже необходимо. Обязательно». Голос Ди окреп, в нем зазвучали металлические нотки. Он по-хозяйски положил свою руку на девичье лоно, ощутив ладонью влажный жар ее трепетного тела, изогнувшегося от столь откровенно нескромного прикосновения. «Ты готова, Марта?» «Да, господин», — простонала она сквозь зубы. «Сэр Эдвард, соблаговолите начать». Келли поклонился присутствующим, молча сел на одинокий табурет, стоявший у стены, и словно окаменел. Со стороны казалось, что он сам превратился в часть стены, у которой сидел. Спустя время, когда ожидание хоть какого-то продолжения стало казаться неприличным, Михаил Салтыков с холодным ужасом заметил, что Келли незаметно для окружающих открыл свои веки и теперь пристально глядел перед собой глазами, в которых отсутствовали зрачки. Мишка готов был поклясться, что знаменитый медиум внимательно рассматривал его своими бельмами. В довершение ко всей жути Келли вдруг заговорил голосом, который не мог принадлежать ни одному человеческому существу на земле. «Постигнут ли крылья ветров ваши дивные глазы? О, вы, вторые из первых, кого сотворило палящее пламя в глубинах глотки моей? Кого приготовил я, словно чаши для брачного пира, или цветы во всей красоте их для чертога праведности? Крепче бесплодного камня ваша стопа, сильнее многих ветров голоса ваши. Ибо сделались вы, как здание, подобного коему нет, кроме как в замыслах всемогущего. Восстаньте же, молвит первый, выйдите к слугам его, явитесь в силе своей и даруйте мне силу прозрения, ибо я от того, кто живет вовеки». Голос Келли становился все громче и раскатистей, и на последних словах он уже оглушал своей неистовой силой. Порыв ветра ворвался в помещение капеллы. Опять ударил невидимый колокол, а в руках голой девицы неожиданно вспыхнули черные свечи. Мишка Салтыков почувствовал себя плохо, но оказалось, это было только начало. Весь ужас был еще впереди. Сразу после того, как самопроизвольно загорелись свечи, в помещении капеллы словно из ниоткуда возник очень маленький человек, одетый, как все, в плащ некроманта. Он крепко держал за шею живого черного петуха, который хрипел и отчаянно колотил крыльями. Маленький человек выхватил из-за пояса острый обсидиановый нож и ловко одним движением отрезал петуху голову. В этот момент Салтыков заглянул под капюшон коротышки и едва не лишился чувств. Лицо коротышки было черным, как деготь. «Нечистый!» – прошептал Мишка и, прижавшись спиной к стене, испуганно перекрестился дрожащей рукой. Но черный человек, как предполагалось, оттого вовсе не исчез в клубах вонючей серы. А даже напротив, посмотрел на впечатлительного начальника аптекарского приказа, весело улыбнулся, обнажив два ряда безупречно белых зубов. Петух, лишенный головы, шлепнулся на пол, но тут же вскочил на ноги и, разбрызгивая кровь по сторонам, побежал в сторону алтаря, где был ловко пойман расторопным Артуром Ди. Держа бьющуюся в агонии птицу за ноги, чародей слил всю ее кровь в серебряную чашу, покоящуюся на животе Марты, после чего указательным пальцем стал рисовать на ее обнаженном теле иероглифические монады, призывая ангела Уриэля дать ему знак. Призывы Ди становились все настойчивей. Девушка начала биться в конвульсиях и истошно кричать. В этот момент снаружи небо осветилось ярчайшей молнией и раздался оглушительный раскат грома, от которого, казалось, задрожала сама капелла. Старая береза во дворе вспыхнула, как свеча, и сразу начался самый сильный за всю осень ливень. Тугие струи дождя проливались на землю, как вода из прохудившихся мехов. Артур Ди радостно закричал, указывая пальцем куда-то вдаль, и вышел под дождь, призывая всех присутствующих последовать его примеру. На пылающей березе, расправив большие крылья, сидел одинокий ангел и равнодушно смотрел на людей. Это увидел каждый из присутствующих на черной мессе. Артур Ди с дьявольской улыбкой на лице отхлебнул из серебряного кубка петушиной крови, смешанной с вином, и бросил чашу с остатками содержимого себе под ноги. Серебряная чаша, жалобно дребезжа, закатилась за каменную скамейку у входа в капеллу. Ди одним рывком развязал шнурки своего камзола и поспешно снял с груди золотой талисман с изображением четырех сторожевых башен. Показывая его равнодушному ангелу, он хриплым голосом трижды прокричал: «Подчинись мне!» Его мокрое от дождя лицо было одновременно безумным, яростным и одухотворенным. Не вызывало сомнений, что он проделывал это не единожды, подчиняя своей железной воле ангелов и демонов потустороннего мира. Промокший до нитки Михаил Салтыков бросил на буйного чародея изможденный взгляд и, закатив глаза, лишился чувств, безвольно съехав по стене часовни в большую грязную лужу. Он пришел в себя в крытом воске под однообразный топот копыт, скрип кожаных рессорных ремней и монотонное покачивание. Рядом сидел невозмутимый Артур Ди и, дымя трубкой, внимательно посмотрел на Салтыкова. Мишке стало не по себе от его холодного, безучастного взгляда. Оправив изрядно помятый кафтан, он робко спросил у чародея: «Все уже закончилось, да?» Артур Ди неспешно выпустил изо рта клубы едкого сизого дыма и сдержанно улыбнулся. «Давно». «И как?» – переспросил Салтыков, сглатывая сухой комок в горле. Улыбка на лице англичанина стала шире и приветливее. «Великолепно, мой принц! Ангелы благоволят вам!» Он открыл крохотный ларчик, который держал в руках, и вынул из него небольшой камень великолепного черного цвета в форме идеального овала. Впрочем, больше всего он походил на кусок отполированного каменного угля, и, вероятно, таковым был на самом деле. К камню была приделана ручка из темной слоновой кости. «Это вам», – торжественно произнес Ди, протягивая камень Салтыкову. «Подарок от девочки-эльфа по имени Мадина». «Что это?» – удивился Салтыков, рассматривая ангельский дар, но не рискуя взять его в руки. Магический кристалл невероятной силы. С его помощью, милорд, вы когда-нибудь научитесь общаться с потусторонним миром и получать от него любую помощь по вашему желанию. И это работает? Еще как. Но помните, это только начало. Главное таинство еще впереди. Ангел Габриэль поведал мне, что желает раскрыть тайну великого магистерия, но откроет он ее только одному человеку. Кому же? Царю Михаилу. Только государь вправе владеть секретом философского камня, необходимого для успешной трансмутации простого металла в благородное золото. Понимаю. Я доложу государю. Думаю, с этим делом сложностей не будет. Салтыков засунул ларец с ангельским кристаллом за голенище своего сапога и с благодарностью посмотрел на Артура Ди. Лицо чародея осталось непроницаемым.